Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидел Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты, и вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты, но царь остановил его, сказав только три слова: «Кто принудил тебя?» Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо: «Царица Астис!» «Выйди, — приказал Соломон, — скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя». Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились, пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя. Старший врач сказал: «Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет». Но в это время Суламиф очнулась и сказала со спокойной улыбкой: «Я хочу пить». И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их, а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обогрены алую кровью. Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь, кротко говорила с трудом прекрасная Суламиф: «Благодарю тебя, мой царь, за все, за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифе». И царь ответил ей глубоким, медленным голосом: «До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор клянусь тебе, Суламиф, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью». К утру Суламифи не стало. Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно: «Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава». Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем: «Царь, Элиав — мой внук». «Ты слышал меня, Ване? Царь, прости меня. Не угрожай мне своим гневом. Прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка. Я не смею взять на свою душу этого двойного преступления. Но царь возразил: «Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Венея? Прости меня, пощади меня, царь». «Подними лицо твое», — приказал Соломон. И когда Венея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу. Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал: «Царицу я не хочу предавать смерти. Пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иафе, а оттуда в Египет к фараону Сусакиму. Теперь пусть все выйдут». И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы еще влажные чуть-чуть поблескивали из-под них. Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя. За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил: «Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота». И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом, падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик: «Вот лежит твой отец. Собаки могут растерзать его труп. Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу? Или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?» «Тогда, — ответил Соломон, — оставить. Живая собака лучше мертвого льва». И когда теперь после слов первосвященника вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха. Ничто не ответив первосвященнику, он пошел дальше в залу судилища. Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елиховер и Ахия, уже лежали на циновках по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал: «Пишите. Положи меня, как печать на сердце твоем, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность, стрелы ее, стрелы огненные». И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал: «Оставьте меня одного». И весь день до первых вечерних теней оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища. 1908 год.